Глава 38. Девятый вал. Тишина. Недолгая, но оглушающая, сотканная из тысячи оттенков. В ней было все: боль и горечь воспоминаний о прошлых злодеяниях тварей, пронзительное пение сирены и шепот призраков из лабиринта. Я вновь возвращалась в жуткое прошлое. Словно воочию видела лица жриц, погибших в этом храме 5 лет назад, и реки крови, растекающиеся по улицам города. Но вместо страха в душе зарождалась ярость. Дикая, отчаянная, как у загнанной в угол волчицы, защищающей своих детенышей. Люди, прибывшие на праздник, были абсолютно беззащитны перед тварями и откатом от заклинаний Вейлы. Моя магия — их единственный шанс, и я обязана сделать все, чтобы спасти их. «Пой, ведьма, пой!» мысленно прошептала, превращая отчаяние в силу и вплетая ее в благословение жрецов. Вейла упомянула, что энергия бездны может стать как проклятием, так и спасением, если соединить ее с искрами живого пламени. Сейчас мне не пробиться к амулету Гаррета, но после ритуала 4 стражей мои резервы наполнились магией других реликвий. Я до сих пор чувствовала ее, несмотря на то, что в последние 2 недели много колдовала, исцеляя местных жителей. Надеюсь, этого хватит, чтобы защитить их хотя бы от отголосков бездны. Несколько секунд, кажущихся вечностью, и над нами полыхнуло благословенное пламя, осыпаясь на поляну дождем из мерцающих огней. А мои крылья задрожали от чужих эмоций, ярких, пронзительных и чистых, как весенняя капель. Искренний восторг магов будоражил кровь и одновременно разрывал душу на части. Сколько же здесь гостей, и как много среди них детей. Их эмоции чувствовала особенно остро. Забравшиеся на деревья малыши веселились, с восторгом наблюдая за кружащими по поляне огоньками и пытаясь поймать их в ладошки, словно светлячков. Они не чувствовали опасности, а я даже не могла закричать «Бегите!», ведь бежать некуда. Татуировку пары опалила знакомой тревогой. Вальгард почувствовал мою боль и страх. Это помогло собраться и вспомнить о том, что граница с пустошью проходит не только по дну океана. Ангара готовит подводный прорыв. Мысленно связалась с драконом. Укрепившаяся истинная связь позволяла не только слышать эмоции друг друга, но и обмениваться телепатическими сообщениями. Пока недолго и лишь на небольшом расстоянии, но сейчас и это выручило. «Где именно? Скажи Гаррету, что мне нужны точные координаты и полная информация о предполагаемом размере бреши». Тут же отозвался дракон. «Я отберу воинов, уже участвовавших в ликвидации таких прорывов, и лично». «Нет», — воскликнула, едва не потеряв контроль над благословенной магией. «Только этого не хватало. Там же будет Вейла. Подводным прорывом займется Гаррет, но твари могут ударить не только там», — добавила, все же умолчав о тени. Феникс спешно исчез вместе с ней. Я не успела спросить, как много могу рассказать, поэтому решила не рисковать. Не хотела случайно разгневать круг бездны и лишить нас единственного шанса на спасение. «Альена, не переживай. Мои драконы настороже, как и лучница Марион. К тому же в подземном городе и лабиринте вокруг него находятся 100 драконидов под командованием Каграата», — заверил меня Вальгард. «Для защиты мирных магов мы собрали целую армию и были уверены, что готовы к любым неожиданностям. Увы, твари все равно нашли лазейку. Если монстры пробьют завесу на поверхности или под землей, тут же вступим в бой и залатаем брешь», — продолжил Вальгард. «Но я все же настаиваю на личном участии». «Нет», — повторила с нажимом. «Вам нельзя спускаться к обители, там...» Запнулась, подбирая слова. Не знала, как сказать ему о Вейле, но дракон и сам догадался. Тени решили вмешаться. На миг опешила, но тут же вспомнила, что Вальгард прожил здесь намного дольше и до этого путешествовал по иным мирам. Неудивительно, что о бездне он знает гораздо больше. Пока лишь одна, так что шансы есть. Но к обители лучше не приближаться. «Хорошо», — немного подумав, ответил дракон. «Я немедленно предупрежу остальных». Я облегченно выдохнула. Больше не нужно ничего объяснять, да и времени не осталось. Со всех сторон вновь послышались аплодисменты. А затем маги достали ритуальные факелы. Оскар первым зажег свое пламя и поделился им с другими жрецами. Те, в свою очередь, передали его стоящим впереди жителям, и по поляне потекла вереница зачарованных огней. Начиналось самое сложное, и в мыслях вновь эхом прогремели слова Вейлы. «Да грянет вечный шторм». Шаг. Еще один. Подхватив белоснежные юбки, я, словно в трансе, спускалась со ступеней храма. А маги выстраивались в живой коридор, поднимая над головой пылающие факелы. Толпа на глазах превращалась в огромного янтарного змея, чей огненный хвост тянулся прямиком к скале обреченных. «В белом саване невесты ведьма на гору идет», — мысленно повторила. Эти строки больше не казались проклятием и не пугали, но помогали осознать, как близко пляшет смерть. «Сегодня я совершу невозможное и стану истинной невестой шторма. Либо же белое платье станет моим вечным саваном». «Да не оставят боги новую жрицу!» Ветер донес до меня едва уловимый шепот. Маги беспокоились обо мне, и от этого сердце наполнялось верой и решимостью. «Пой, ведьма, пой!» Принося свою магию в дар духам проклятой горы. «Пой, чтобы защитить тех, кто поверил в тебя и пришел сегодня к ступеням храма, делясь огнем своей души. Пой, ведьма, пой!» Сплетая вечность и пламя в прочные щиты. «Пой, Альен, и да превратятся в пепел твои враги». Ярость и боль сплелись в тугой клубок, а факелы магов теперь светили мне ярче путеводной звезды. Спасу. Не отдам, не позволю навредить. Уничтожу любую тварь, если посмеет выползти из завесы. И остановлю даже девятый вал. Самую сильную и дикую волну, которую только может породить океан. Мне есть ради кого стоять насмерть. И теперь есть ради кого жить. Шаг. Еще один. И еще. Скала обреченных стремительно приближалась. Но страха не было, как и сомнений. Я ждала этого боя и жаждала обрушить на монстров свой гнев. «Альена, войско Ангаарха приближается к подводной границе завесы». В мысли ворвался голос Гаррета. «Сколько у меня времени?» Уточнила, прикидывая расстояние до вершины. Подъем на гору был очень крутым, но духи стихии не пытались помешать мне. И, казалось, наоборот, подыгрывали. Я сама не заметила, как преодолела больше половины пути, оставив местных жителей Вальгарда далеко позади, за границей штормового купола. «Минут 7, может быть, 10», — ответил Феникс. «Лучше поторопись. Вейла уже готовится к обороту». Он собрался тут же исчезнуть, но я окликнула его. «Гаррет». «Да». «Береги себя», — прошептала мысленно, умоляя элементалей защитить его с тенью. «Пусть сегодня стихия будет на нашей стороне». «И ты береги себя, Альена». В голосе Феникса проскользнула щемящая теплота. Я чувствовала, что сейчас он улыбается, а значит, верит в меня, в нас, бездна. Мы слишком далеко зашли, чтобы проиграть. В лицо ударил порывистый морской ветер, сотканный из соли и всполохов грозы. Элементали ждали меня. Я чувствовала их ярость и мощь, а в глубине расколотых небес уже зарождалась буря. Дикая и неудержимая, древняя, как сам Сальвенгард. «Да грянет вечный шторм!» Воскликнула, поднимая руки над головой, словно крылья, и приветствуя первый раскат грома. «Пой, ведьма, пой! Сплетай свою магию с музыкой грозы!» Алая вспышка пронзила небеса, растекаясь по зачарованным осколкам багровыми реками. И окружающий мир утонул в чудовищном грохоте и пронзительном аромате дождя. Сегодня музыку заказывал шторм, и мне оставалось лишь принять его волю. Несколько ударов сердца, чтобы уловить нужный ритм. Хлопок ладони, поворот вокруг своей оси и хриплый смех. Надрывный, отчаянный, практически безумный. Забыв обо всем, я сорвалась в пляс, чувствуя, как ветер за спиной превращается в крылья. Но не хрустальные, а огненные, сотканные из молнии буйства грозы. «Пляши, ведьма!» — призывает духов проклятой горы. Шаг, поворот, рокот волн, раскаты грома и стрекот кастаньет. Я и сама не заметила, как призвала их, высекая нужный ритм. Подыгрывала шторм, но в то же время незаметно перехватывала инициативу. «Мы танцуем, милый, и сейчас моя очередь вести. Гори, ведьма, и да откликнется творец на твои мольбы». Вспышка. На проклятую гору обрушились первые молнии, а я продолжала свой дикий танец, кружа в кольце бушующих стихий, призывая уже иную магию. Хрустальную, звенящую, пронзительную и в то же время невероятно мощную. Ее перезвон сплетался с раскатами грома и плеском волн, рождая единственную песнь, достойную того, чтобы прозвучать сегодня на этой горе. Балладу о деве, подарившей душу завесе, а янтарное сердце Сальвенгарду. Балладу об Алвее, деве тысячи осколков и хранительнице зачарованных небес. Пой, ведьма, пой. И да пребудет вечность с теми, кто пал, защищая этот мир. Первый аккорд словно крик. Яростный и полный боли. Надрывный, сотканный из восхищения и мольбы. Я пела для той, которая подарила Сальвенгарду тысячелетия мирной жизни и призывала элементалей, чтобы почтить ее подвиг штормовым салютом. Я не ждала ответа, не просила о помощи, готова была сама принять на себя откат от магии Вейлы. И, услышав в мыслях грудной женский голос, едва не сбилась с ритма. «Пой, ведьма, и вместе мы изменим этот мир!» В такт мне воскликнула Алвея. А через миг на осколках небес распустились огненные цветы. Невозможные и совершенные в своей первозданной красоте. Пугающие до дрожи и гипнотизирующие пламенными переливами. Пепел смерти и вечность на крыльях феникса. Ярость тысячи битв и слезы милосердия, росу растекающиеся по огненным лепесткам. В каждом бутоне янтарной розы заключена целая эпоха. Эпоха великих жертв и истинных героев. Эпоха боли и предательства. Чужого безразличия, едва не погубившего Сальвенгард. Эпоха веры и возрождения, сотканная из проблесков надежды и искренней доброты. Зачарованный янтарь Алвея помнил каждый миг из жизни этого мира, превращая воспоминания в силу и соединяя ее магию с моей, наполняя хрустальные крылья невероятным могуществом. Как тогда, во время ритуала четырех стражей. «Сражайся, ведьма! Духи услышали твои мольбы!» Шаг, поворот. Я вновь скинула руки над головой, высекая из кастаньет грозовые искры. Расколотые небеса и рваны разразились огненным дождем. И в скалу рядом со мной ударил сноп алых молний. Стихия бушевала, объединяя наши силы и сплетая по контуру завесы новый щит. Невероятно мощный и единственный в своем роде. Способный выдержать не только атаку чудовищ, но и откат от магии теней. «Альена, приготовься. Вейла трансформируется». Голос Гаррета ворвался в мысли необратимостью рока и шелестом вороновых крыльев. Но вместо страха я испытала облегчение. Вспышка. Дикий грохот и рев штормовых элементалей. Духи грозы замерли на краю расколотых небес, чтобы помочь мне удержать магический купол и готовясь уничтожить тех, кто посмеет показаться из разрыва в завесе. Секунды превратились в вечность. Огулкий стук моего сердца казался громче ударов в набат. Дикая пляска сменилась настороженной тишиной. И даже волны замедлили свой бег. А через миг и вовсе воцарился полный штиль. Жуткий и пронзительный, пробирающий до дрожи, предупреждающий о том, что настало время истинного чудовища. Миг, и земля содрогнулась от предупредительного толчка. А вдали, у кромки горизонта, по воде пошла чернильная рябь. Не волна, не цунами, а всего лишь круги на сапфировой воде. Но от одного взгляда на это черное, как безлунная ночь, кружево пробрала оторопь, и сердце билось, словно сумасшедшее, норовя вот-вот выскочить из груди. «Кто же ты, Вейла?» Еще один толчок. И я чудом успела ухватиться за ближайший валун. Скала ходила ходуном, а океан дрожал и бурлил, закипая от бешеной силы. Шальной и неудержимой, более древней, чем весь этот мир, способный уничтожить не только Ангаарх и его чудовищ, но и все вокруг. Удар сердца, надрывный плач рушащегося камня и рокот волн. Молчи, ведьма. Молчи и смотри, как сапфировые волны вспарывают острые стальные клыки. Огромные и смертоносные. Они поднимались над океаном, словно скалы, закручиваясь чудовищным водоворотом. Харибда. Живое воплощение пучины. Ее гнева, безумие и неукротимые силы. Громадная клыкастая пасть без начала и конца, простирающаяся от рифов под проклятой скалой и до самого горизонта. Ее мощь оглушала. Ее рык пробирал до костей. Но мольбы испуганных прихожан вспыхнули сквозь него путеводной звездой. Маги видели то же, что и я. И их зов помог прийти в себя и снова запеть, поднимая грозовые щиты. А через миг татуировка пары потеплела. Вальгард не мог подняться на гору вслед за мной, но все равно был рядом. Пусть и незримо, но помогал удерживать бушующие потоки и отдавал мне свою магию до последней капли. Вспышка. Яростное рычание и дрожание скал. В центре Харибды начала закручиваться громадная воронка, вбирая в себя магию волны, буквально выпивая энергию из сапфирового океана и расколотых небес. Вейла готовилась нанести удар по армии Ангаарха, а я ждала отката от ее чудовищного плетения. И вдруг в глубине водоворота вспыхнули размытые очертания города. Я с трудом узнала в нем руины самоцветного королевства. А затем картинки понеслись с сумасшедшей скоростью, показывая мне бесконечную орду чудовищ и жуткие подземные лаборатории, в которых повелитель пустоши создал и приумножал своих тварей. Эти картинки видела только я. И ради них Вейла сумела остановить само время, давая мне возможность за один удар сердца пролететь над проклятым королевством и узнать его жуткие тайны. Их было бесконечно много, но одна врезалась в память особенно сильно. Колонна из черного мрамора, стоящая прямо на берегу бескрайнего океана. Вейла не могла сказать это вслух, но я и так поняла, что нам нужно любой ценой добраться до них и разрушить. Даже если ради этого придется самим пересечь завесу. Это единственный шанс надолго прекратить череду прорывов. И сделать это придется как можно скорее, пока Ангаарх будет отходить от удара тени. Миг. Едва осознала случившееся, время вновь сорвалось в безумный галоп, нагоняя утраченные секунды. Магия, скопившаяся в сердце штормовой воронки, громила армию Ангаарха, проходя сквозь завесу и сметая приближающихся к ней чудовищ, словно пыль. «Пой, ведьма, пой, и да превратятся в пепел твои враги!» — воскликнула, вливая всю свою магию в новые щиты. А через миг на них обрушился чудовищный откат. Вначале магический, сотканный из всполохов штормовых искорок и отголосков чужой силы. Он с яростным ревом ударился о купол, едва не расколов его на миллионы осколков. Но не успела я выдохнуть, как вслед за ним пришли и реальные волны. Океан бушевал и бурлил, насылая на берега Ирвана одно цунами за другим. А расколотые небеса рыдали огненным ливнем, принимая на себя часть этого неистовства и помогая мне перенаправить остатки высвободившейся магии в завесу. Я, Алвея, Элементали, Вальгард и Гаррет работали как единый механизм, управляя бушующим потоком, и стихия подчинялась, смиряя свой гнев. Шторм отступал, мы победили. Только вместо радости я испытывала чудовищную усталость. Когда развеялись последние всполохи грозы, окружающий мир затянула непроглядная тьма, и я кулем осела на землю.